«Между небом и землей». Нью-Йорк, 1 ноября 1902 года. В прошлый раз Бейли заходил в этот шатер вместе с Поппет, и внутри все было заполнено густым белым туманом. Тогда Бейли не верится, что это было всего несколько дней назад. Пространство шатра казалось бесконечным. Теперь же от тумана не осталось и следа, и он ясно видит белые очертания стен и застывших зверей. Птицы, летучие мыши и бабочки повисли в воздухе, словно подвешенные на невидимых струнах. Ничто не шелохнется, не трепещут бумажные крылья, все замерло. Некоторые звери сидят на земле прямо у ног Бейли. Среди них черный кот, сгорбившийся словно перед прыжком, и белая лисица с серебристым подпалом. Есть и животные побольше, например, зебра с полосатыми боками, спящий лев с белоснежной гривой, белый олень с огромными рогами. Рядом с оленем стоит мужчина в темном костюме. Он почти прозрачный, словно призрак или отражение в стекле. Местами его костюм кажется просто игрой теней. Сквозь рукав его сюртука Бейли видит силуэт оленя. Бейли гадает, не является ли призрак плодом его воображения, когда тот поднимает глаза. Они оказываются неожиданно яркими, хотя Бейли не может понять, какого они цвета. «Я просил ее не посылать тебя этой дорогой, хотя она и самая короткая», — говорит он. «Кто вы?» — спрашивает Бейли. «Меня зовут Марко», — представляется мужчина. «А ты должна быть Бейли?» Бейли кивает. «Я надеялся, что ты окажешься постарше», — говорит Марко. В его голосе звучит нескрываемая грусть, но Бейли слишком удивлен встрече с призраком, чтобы заострять на этом внимание. «Вы умерли?» — спрашивает он, подходя ближе. Под определенным углом кажется, что Марко обретает плотность, но через мгновение он снова становится прозрачной тенью. «Не совсем», — качает головой Марко. «Цукико сказала, что она единственная живая душа в цирке, которая знает, что здесь произошло». «То, что говорит мисс Цукико, не всегда соответствует действительности». «Но вы выглядите словно призрак», — говорит Бейли, не зная, как еще описать то, что он видит. «Ты тоже кажешься мне призраком. Так кто же из нас действительно существует?» Бейли понятия не имеет, что ответить, и поэтому сам решает спросить о первом, что приходит в голову. «А это ваш котелок валяется на площади?» К его удивлению, на лице Марко появляется улыбка. «Вообще-то мой», — кивает он. «Он слетел у меня с головы прямо перед тем, как все случилось, и остался там». «А что случилось?» — спрашивает Бейли. Марко отвечает не сразу. «Это довольно длинная история». «То же самое сказала Цукико», — говорит Бейли. Ему хочется отыскать Виджета. Уж он сумел бы рассказать любую историю. «Ну, значит, на этот раз она говорила чистую правду», — усмехается Марко. «По ряду причин, на объяснение которых у нас сейчас нет времени, Цукико собиралась сделать меня пленником факела. Однако же пошло не совсем по плану, что и привело к нынешнему положению вещей. Я был развеян в пыль, а потом вновь собран воедино, но при этом утратил целостность». Марко протягивает руку, чтобы Бейли мог его коснуться. Пальцы проходят сквозь призрачную ладонь, встретив лишь незначительное сопротивление, словно в воздухе что-то есть, но ему не хватает плотности. «Это не наваждение и не фокус», — говорит Марко. Бейли на секунду задумывается, сосредоточенно нахмурившись, но потом неуверенно кивает. Поппет говорила ему, что нет ничего невозможного, и он начинает этому верить. «Я не могу взаимодействовать с тем, что нас окружает, так же, как это делаешь ты», — объясняет Марко. Мне ты тоже кажешься призрачным, впрочем, как и все вокруг. Вероятно, нам еще выпадет возможность поговорить об этом подробнее. А сейчас следуй за мной». Он разворачивается и направляется вглубь шатра. Бейли идет за ним, огибая животных, преграждающих путь. Ему непросто лавировать среди них, хотя Марко, опережающий его на несколько шагов, делает это без труда. Обходя развалившегося на земле белого медведя, Бейли спотыкается и задевает плечом застывшего в воздухе ворона. Ворон падает на земь, вывернув под неестественным углом сломанное крыло. Прежде чем Бейли успевает что-либо сказать, Марко наклоняется и поднимает птицу. Раздвинув крылья, он что-то с щелчком проворачивает внутри, и ворон, дернув головой, издает отрывистое лязгающее карканье. «Как вам удается брать их в руки?» — удивляется Бейли. «Я еще не разобрался во всех тонкостях своего взаимодействия с физическим миром», — говорит Марко, приглаживая птичьи перья. Ворон, чуть прихрамывая, разгуливает по его руке. Он хлопает бумажными крыльями, но взлететь ему не удается. «Видимо, все дело в том, что это мои творения. Те части цирка, которые созданы мной, кажутся наиболее осязаемыми». Ворон перескакивает с руки Марко на ворох бумаги, из которого торчит завивающийся колечком хвост. Видимо, когда-то это был дракон. «Они потрясающие», — говорит Бейли. «Это всего-навсего заводные игрушки из бумаги, приведенные в действие довольно простым колдовством. Немного усердия, и у тебя получится не хуже». Бейли никогда не приходило на ум, что он тоже мог бы создавать нечто подобное, но Марко говорит об этом так просто и без обиняков, что идея перестает казаться невероятной. «А куда мы идем?» — спрашивает Бейли, когда до дальней стены шатра остается всего несколько шагов. «Один человек давно хочет с тобой поговорить», — отвечает Марко. «Она ждет нас у дерева желаний. Оно показалось нам самым надежным». «Дерево желаний? По-моему, я его раньше не видел», — говорит Бейли, внимательно глядя под ноги. «Но шатер, в котором оно растет, нельзя наткнуться случайно», — объясняет Марко. «Его находят только те, кому это действительно необходимо. Это один из моих любимых шатров. При входе стоит ящик, из которого нужно взять свечу и зажечь ее от одной из тех, что уже горят на дереве. Ты зажигаешь свое желание от желания другого человека». Они как раз доходят до стены, и Марко указывает ему на еле заметную щель, стянутую атласной лентой. Это напоминает Бейли вход в шатер Виджета с множеством странных бутылочек внутри. «Когда ты выйдешь отсюда, ты должен сразу увидеть на другой стороне аллеи вход в шатер акробатов. Я пойду вслед за тобой, но пока мы снова не окажемся под крышей, ты меня, скорее всего, не сможешь видеть. И будь осторожен». Бейли распускает шнуровку и легко выскальзывает наружу, оказавшись на одной из извилистых аллей между шатрами. Серое небо над головой еще не потемнело, хотя дождь уже накрапывает. Шатер акробатов возвышается над всеми окружающими его шатрами. До вывески у входа, гласящей, что внутри законы притяжения не действуют, остается всего несколько шагов. Бейли, не раз бывавший в этом шатре, уверен, что сейчас увидит арену, не затянутую страховочной сеткой, и зависших над ней воздушных гимнастов. Однако, вопреки ожиданиям, переступив порог, он видит не открытое пространство, а праздничную толпу. Вечеринка прервалась в самом разгаре, гости застыли, словно птицы в ледяном саду. В шатре, залитым светом круглых светильников, свисающих с потолка вперемешку с канатами, стульями и круглыми клетками, находится несколько десятков цирковых артистов. Одни стоят, разбившись на парочки или небольшие компании, другие сидят на подушках, ящиках, стульях, яркая расцветка которых бросается в глаза в общей черно-белой гамме. И все до единого, замерли без движения, так что кажется, будто они даже не дышат, словно статуи. Рядом с Бейли стоит человек с поднесенной к губам флейтой, но инструмент не издает ни звука. Другой гость замер, собираясь налить вина, и струя повисла в воздухе, не успев вылиться в бокал. «Наверное, лучше было обойти вокруг», — говорит Марко, тенью вырастая возле Бейли. «Я часами смотрел на них, но у меня по-прежнему мурашки бегут, когда я это вижу». «Что с ними произошло?» — удивленно спрашивает Бейли. «Насколько я могу судить, с ними все в порядке», — объясняет Марко. «Просто время для всего цирка остановилось, чтобы мы успели сделать все, что нужно. Вот они...» — он показывает рукой на замерших гостей вечеринки. «Цукико тоже часть цирка, однако с ней ничего такого не случилось», — недоуменно возражает Бейли. «Полагаю, у нее собственные правила игры», — пожимает плечами Марко. «Иди за мной», — добавляет он, углубляясь в толпу. Лавировать среди людей оказывается еще труднее, чем среди бумажных зверей. Бейли с невероятной осторожностью делает каждый шаг, боясь того, что может случиться, если он нечаянно заденет кого-нибудь, как давеча задел ворона. «Почти пришли», — заявляет Марко, когда они пробираются мимо стоящей полукругом группы циркачей. Однако Бейли застывает на месте, во все глаза уставившись туда же, куда смотрят замершие артисты. Виджет одет в костюм для выступлений. Он лишь снял лоскутный пиджак, и расстегнутый жилет свисает поверх его черной рубашки. Поднятые в характерном жесте руки свидетельствуют о том, что он замер на полуслове, рассказывая одну из своих историй. Поппет стоит возле брата. Ее голова повернута к факельной площади, словно что-то отвлекло ее внимание от рассказа Виджета в тот самый миг, когда вечеринка остановилась. Рыжие волосы, волнами рассыпавшиеся по плечам, выглядят так, словно она находится в воде. Бейли идет кругом, чтобы оказаться к ней лицом, и с опаской дотрагивается до ее волос. Они колышутся от его прикосновения, однако через несколько секунд вновь замирают. «Она меня видит?» — спрашивает Бейли. Глаза Поппет такие живые и яркие, что ему кажется, будто она вот-вот моргнет, но ее веки остаются поднятыми. «Я не знаю», — отвечает Марко. «Возможно, видит, но...» Он не успевает закончить, потому что один из стульев, висящих под потолком, обрушивается вниз, оборвав ленту, которой был привязан. Он с грохотом ударяется о землю и разлетается в щепки, чудом не задев Виджета. «Чёрт!» — восклицает Марко. Бейли отскакивает в сторону, едва не налетев на Поппет, отчего ее волосы вновь приходят в движение. «Там есть проход», — говорит ему Марко, указывая в противоположный конец шатра, и растворяется в воздухе. Бейли оглядывается на Поппет с Виджетом. Волосы Поппет снова застыли. Несколько обломков упавшего стула лежат на сапогах Виджета. Бейли поворачивается и направляется дальше, осторожно лавируя между застывшими фигурами. Он с опаской поглядывает на другие стулья и круглые железные клетки, подвешенные к потолку на тонких атласных лентах. Трясущимися руками он развязывает шнуровку в стене шатра. Когда он проскальзывает сквозь образовавшуюся прореху, ему кажется, что он видит сон. В примыкающем шатре высится огромное дерево. Оно не меньше его дуба и растет прямо из земли. Черная кора голых ветвей закапана полупрозрачным воском от множества белых свечей. Горят далеко не все, однако зрелище все равно потрясающее. Пламя озаряет сплетающиеся ветви, бросая дрожащие отсветы на полосатые стены шатра. Под деревом, обвив руками плечи женщины, в которой Бейли сразу же узнает иллюзионистку, стоит Марко. Как и он, женщина походит на призрак. В полумраке ее платье кажется сотканным из тумана. «Здравствуй, Бейли», — говорит она, заметив его. И хотя слова произнесены очень тихо, Ему кажется, что они звучат прямо возле его уха. «У тебя очень симпатичный шарф», — добавляет она, поскольку он не торопится с ответом. Это сказано с такой теплотой, что у него почему-то становится легко на душе. «Меня зовут Селия. По-моему, раньше у нас не было возможности познакомиться как следует». «Очень приятно», — кивает Бейли. Она доброжелательно улыбается, и Бейли удивляется тому, насколько иначе она выглядит по сравнению с тем, что ему доводилось видеть во время ее выступлений. И дело не только в том, что сквозь ее зыбкие очертания он может разглядеть ветки дерева. «Как вы узнали, что я должен прийти?» — спрашивает он. «По словам Поппет, ты являешься частью событий, которые уже начали происходить. Поэтому я надеялась, что рано или поздно ты появишься». При упоминании имени Поппет Бейли через плечо оглядывается на прореху в стене шатра. Ему кажется, что от замерших гостей вечеринки его отделяет гораздо большее расстояние, чем он себе представлял. «Мы хотим, чтобы ты кое-что для нас сделал», — продолжает Селли, когда он поворачивается обратно. «Нужно, чтобы ты возглавил цирк». «Что?» — у Бейли округляются глаза. Он понятия не имел, чего ждать от этого разговора, но уж точно не этого. «В данный момент цирк нуждается в новом хранителе», — вступает в разговор Марко. «Сейчас он плывет по течению, как корабль без якоря. Нужен кто-то, кто смог бы стать его якорем». «И вы хотите, чтобы это был я?» — удивляется Бейли. «Мы очень на это надеялись», — кивает Селия. «Если, конечно, ты согласишься принять на себя такую ответственность. Мы будем поддерживать тебя во всем. Поппет и Виджет тоже помогут, но по большому счету тебе придется принять весь груз на свои плечи». «Но я же... во мне нет ничего особенного», — сомневается Бейли. «Я не такой, как они. Я обычный человек». «Знаю», — говорит Селия. «Это не то, что было уготовано тебе судьбой. Не для этого ты был создан. Возможно, скажи я, что это так, тебе было бы легче. Но я не хочу лгать. Просто ты оказался в нужном месте в нужное время, и тебе не все равно. Иногда этого достаточно». Вглядываясь в ее лицо, озаренное дрожащим пламенем свечей, Бейли неожиданно понимает, что она гораздо старше, чем кажется. И Марко тоже. Словно он рассматривает фотографию, сделанную много лет назад, а сами люди, запечатленные на ней, уже совсем не так молодые и из-за этого внезапно кажутся далекими. И сам цирк кажется далеким, хотя и окружает его со всех сторон, словно все вокруг куда-то ускользает. «Хорошо», — кивает Бейли, но Селия поднимает руку, не позволяя соглашаться так поспешно. «Не торопись», — говорит она. «Это очень важно. Я хочу, чтобы у тебя было то, чего мы оба были лишены. Я хочу, чтобы у тебя был выбор. Ты можешь согласиться, а можешь уйти. Ты не обязан помогать нам, и я не хочу, чтобы ты думал, что обязан». «А что будет, если я уйду?» — спрашивает Бейли. Селия встречается глазами с Марко, прежде чем ответить. Это всего лишь взгляд, но в нем сквозит что-то настолько сокровенное, что Бейли в смущении отворачивается и принимается рассматривать узор переплетенных ветвей над головой. «Он долго не устоит», — признается Селия, не объясняя, в чем это может выражаться. Она переводит взгляд на Бейли и продолжает. «Я знаю, что мы просим слишком многого, но больше нам не к кому обратиться». В это мгновение свечи на дереве начинают трещать и искриться, и некоторые из них гаснут. На месте ярких язычков пламени появляются струйки дыма, чтобы тут же развеяться по ветру. Силуэт Селии становится нечетким, и сама она выглядит так, словно вот-вот упадет в обморок, но Марко бросается к ней, чтобы поддержать. «Селия, любовь моя», — шепчет он, гладя ее по волосам. «Ты самый сильный человек, которого я встречал. Ты можешь потерпеть еще немного. Знаю, что можешь». «Прости меня», — бормочет Селия. Бейли не понимает, к кому из них она обращается. «Тебе не за что просить прощения», — уверяет Марко. Селия крепко сжимает его руку. «А что будет с вами, если цирка не встанет?» — спрашивает Бейли. «По правде говоря, я точно не знаю», — признается Селия. «Ничего хорошего», — бормочет Марко. «И что я, по-вашему, должен сделать?» — допытывается Бейли. «Нужно, чтобы ты завершил начатое мною», — говорит Селия. «Мне пришлось действовать несколько импульсивно, и я разыграла свои козыри не так, как предполагалось. Проблему с факелом тоже нужно решать». «А что с факелом?» — недоумевает Бейли. «Если думать о цирке как о машине, — говорит Марко, — то факел является одной из его движущих сил». «Нужно сделать две вещи», — продолжает Селия. «Прежде всего, вновь зажечь факел. Это наполовину вернет цирк к жизни». «Наполовину? А дальше что?» — спрашивает Бейли. «Это будет посложнее», — вздыхает Селия. «Я несу цирк в себе, и ты должен будешь забрать его у меня». «Ого!» «Он поселится внутри тебя», — говорит она. «Ты будешь связан с ним неразрывно. Время от времени его можно будет покинуть, но очень ненадолго. Я не уверена, сможешь ли ты когда-нибудь передать его кому-то еще. Цирк станет твоим. Навечно». Только теперь Бейли начинает понимать, как тяжела ноша, которую ему предлагается взвалить на плечи. Это не несколько лет учебы в Гарварде. Это куда серьезнее заботы о семейной ферме, мелькает у него в голове. Бейли переводит взгляд с Марко на Селию. По ее взгляду он понимает, она примет любое его решение, чем бы это ни грозило им с Марко или всему цирку. Он вспоминает, что собирался задать целую кучу вопросов, но внезапно все это кажется неважным. Он уже знает, каким будет его ответ. Этот выбор был сделан им еще в 10 лет, под другим деревом, и залогом этого выбора стала горстка желудей, выпавший ему фант и одинокая белая перчатка. Он выберет цирк. «Я согласен», — говорит он. «Я остаюсь. Я готов сделать все, что вы просите». «Спасибо, Бейли», — благодарит его Селия, и тихий звук ее голоса развеивает последние остатки страха. «Однако мне кажется», — вступает в разговор Марко, — «что мы должны скрепить эту договоренность по всем правилам». «Но разве нельзя без этого обойтись?» — спрашивает Селия. «В сложившейся ситуации я не склонен полагаться на слова», — говорит Марко. Тяжело вздохнув, Селия кивает в знак согласия, и Марко с опаской отпускает ее руку. Она уверенно держится на ногах, и ее силуэт больше не расплывается. «Вы хотите, чтобы я что-то подписал?» — спрашивает Бейли. «Не совсем», — качает головой Марко. Он снимает с пальца правой руки серебряное кольцо, на котором выгравирована какая-то надпись. Но в полумраке Бейли не удается различить слова. Марко пригибает нависшую над головой ветку и водит кольцом в пламени одной из свечей, пока оно не раскаляется до бела. Бейли размышляет про себя, кто загадывал желание, зажигая эту свечу. «Я оставил желание на этом дереве много лет назад», — говорит Марко, словно прочитав его мысли. «И что вы пожелали?» — любопытствует Бейли в надежде, что его вопрос не покажется бестактным. Однако Марко ничего не отвечает. Вместо этого он, положив пышущее жаром кольцо себе на ладонь, протягивает руку Бейли. Тот осторожно накрывает ее своей, ожидая, что пальцы, как и прежде, беспрепятственно пройдут насквозь. Однако его ладонь ложится на ладонь Марко, которая кажется почти такой же плотной, как его собственная. Подавшись вперед, Марко шепчет ему на ухо: «Я пожелал быть с ней». Лишь после этих слов Бейли чувствует боль. Обжигающую, пронзительную боль, с которой кольцо врезается в его кожу. «Что происходит?» — сдавленным голосом спрашивает он, когда ему, наконец, удается набрать в грудь немного воздуха. От резкой пульсирующей боли, охватившей его с ног до головы, колени дрожат и норовят предательски подогнуться. «Я скрепляю твой обет», — говорит Марко. «Это одно из моих умений». Боль отступает, стоит Марко отпустить руку Бейли, но дрожь в ногах проходит не сразу. «Ты в порядке?» — встревоженно спрашивает Селия. Бейли кивает, разглядывая ладонь. Кольцо исчезло, оставив после себя ярко-красный отпечаток на коже. Даже не задавая вопросов, Бейли отчетливо понимает, что шрам на этом месте останется навсегда. Опустив руку, он переводит взгляд на Марко и Селию. «Я должен знать, что делать дальше», — говорит он. 2-е зажжение факела. Нью-Йорк. 1 ноября 1902 года. Небольшую заваленную книгами каморку Бейли отыскивает без особого труда. Огромный черный ворон, сидящий в углу комнаты, с любопытством следит, как он шарит по столу. Бейли нетерпеливо переворачивает листы толстой книги в кожаном переплете, пока не доходит до страницы с подписями Виджета и Поппет. Он аккуратно вырывает лист, так чтобы возле корешка не осталось ни клочочка бумаги. Следуя полученным указаниям, он достает перо из ящика стола и вписывает на страницу собственное имя. Пока чернила сохнут, он собирает остальные предметы, которые ему понадобятся, то и дело мысленно сверяясь со списком, чтобы ничего не забыть. Проще всего, оказывается, отыскать клубок пряжи. Он лежит на стопке книг прямо у него под носом. Покопавшись в бумагах на столе, он находит две карты. Одну из обычной игральной колоды, а другую из колоды Таро с изображением ангела. Он кладет обе за обложку книги. Голуби в клетке, висящей над его головой, беспокойно бьют крыльями. Больше всего времени уходит на поиски карманных часов на длинной серебряной цепочке, которые, как выясняется, упали со стола на пол. Сдув с них пыль, он обнаруживает на крышке гравировку, инициалы ГБ. Тиканье часов не слышно. Положив вырванную страницу поверх книги, Бейли засовывает ее под мышку. Часы и клубок он раскладывает по карманам, в одном из которых уже лежит свеча с дерева желаний. Ворон наклоняет голову, глядя на Бейли, когда тот направляется к двери. Голуби снова уснули. Через примыкающий к каморке шатер Бейли проходит за спинками кресел, расставленных по кругу в два ряда. Пересечь арену наискосок почему-то кажется ему неправильным. На улице по-прежнему накрапывает дождь. Он почти бегом возвращается на площадь, где его поджидает Цукико. «Селия велела одолжить у вас зажигалку», — говорит он. Цукико с любопытством прищуривается, наклонив голову на бок и становясь от этого похожей на странную птицу с ухмылкой чеширского кота. «Ну что ж, думаю, это приемлемо», — после недолгого раздумья говорит она. Она вынимает из кармана серебряную зажигалку и бросает ее Бейли. Он не ожидал, что она окажется такой тяжелой. На потертом корпусе из черненного серебра, частично скрывающем сложный внутренний механизм, вытравлены непонятные иероглифы. «Будь с ней осторожен», — просит Цукико. «Она волшебная?» — спрашивает Бейли, разглядывая зажигалку со всех сторон. «Нет. Но ей уже много лет, и она сделана руками человека, который был мне очень дорог. Как я понимаю, ты собираешься снова зажечь огонь». Она указывает взглядом на железную чашу с завитками, в которой некогда пылал факел. Бейли кивает. «Тебе нужна помощь?» «А вы хотите помочь?» Цукико пожимает плечами. «Мне не так уж и важно, что из этого получится», — заявляет она. Но взгляд, которым она окидывает шатры, обступившие площадь, заставляет Бейли усомниться в ее словах. «Почему-то я вам не верю», — говорит он. «Но как бы то ни было, это важно для меня, и что-то подсказывает мне, что я должен сделать все сам». Цукико улыбается, глядя на него, и впервые ее улыбка кажется ему искренней. «В таком случае не буду тебе мешать», — говорит она, проводя ладонью по железной стенке чаши, и большая часть скопившейся в ней воды превращается в облако пара, которое в считанные секунды растворяется в тумане. Не давая больше никаких советов или подсказок, она уходит прочь по черно-белой полосатой аллее. Струйки дыма вьются у нее за спиной. Бейли остается на площади в одиночестве. Он вспоминает историю зажжения факела, первого зажжения, о котором ему рассказывал Виджет. Только теперь ему приходит в голову, что он был зажжен в ту самую ночь, когда тот родился. Виджет всегда говорил об этом в таких подробностях, что Бейли решил, будто он все видел своими глазами. Лучников, разноцветный огонь, все действо. А теперь сделать то же самое должен он, имея лишь книгу, немного пряжи и чужую зажигалку. В одиночку, под дождем. Раз за разом он проговаривает про себя то, что успел запомнить из наставлений Селии, касавшихся куда более сложных вещей, чем поиск книг и завязывание узелков. Что-то, в чем он так и не разобрался до конца. Про сосредоточенность и намерение. Он оборачивает книгу ярко-красной длинной шелковой ниткой, на которой местами налипло и засохло что-то коричневое. Он завязывает три узла, так что вырванная страница оказывается прижатой к обложке снаружи, а карты надежно спрятанными внутри. Карманные часы он тоже вешает на книгу, туго затягивая цепочку. Потом бросает книгу в пустую чашу. Она глухо ударяется о дно, часы лязгают по металлу, шляпа Марко валяется в грязи у ног Бейли. Он поднимает и бросает ее вслед за книгой. Повернувшись в сторону шатра воздушных гимнастов, он сразу находит глазами его купол, возвышающийся над прочими. А затем, поддавшись непонятному импульсу, он выворачивает карманы и кидает их содержимое в чашу. Его серебристый билет, высохшую розу, красовавшуюся в его петлице на ужине со сновидцами, белую перчатку Поппет. Взяв в руки стеклянный пузырек, в который Виджет заключил его воспоминания о дереве детства, он на мгновение замирает, но потом бросает и его, и невольно вздрагивает, когда тот разлетается вдребезги, ударившись о металл. Держа в одной руке белую свечу, другой он достает зажигалку Цукико. Ему приходится немного повозиться, прежде чем кремень разражается искрами. Когда свеча, наконец, вспыхивает ярким оранжевым пламенем, он бросает ее в чашу. Ничего не происходит. «Это мой выбор», — думает Бейли. «Я хочу этого. Мне это необходимо. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, пусть это сработает». В эту мольбу он вкладывает всю страсть, на какую только способен. С какой раньше не загадывал ни одного желания, не задувая свечи на именинном торте, не глядя на падающую с неба звезду. Он желает этого ради себя самого, ради сновидца в валых шарфах, ради незнакомого часовщика, ради Марко с Селии и ради Виджета с Поппет. Даже ради Цукико, хоть она и делает вид, что ей все равно. Бейли закрывает глаза. На миг все замирает. Даже дождь внезапно прекращается. Он чувствует, как две руки ложатся ему на плечи. Появляется тяжесть в груди. Что-то начинает искриться внутри железной чаши. Несмело занимаются первые кроваво-красные языки пламени. Разгораясь все ярче, они становятся ослепительно белыми, а из огня, подобно падающим звездам, начинают вылетать искры. Жар отбрасывает Бейли назад, прокатываясь волной по его телу, обжигая легкие. Упав навзничь, он понимает, что земля высохла, пепел и зола, покрывавшие ее, исчезли без следа, а вся поверхность раскрашена спиральным черно-белым узором. На обступивших площадь шатрах один за другим вспыхивают светильники, мерцая, словно светлячки. Стоя под деревом желаний, Маркус следит, как среди ветвей оживают погасшие было свечи. Секунду спустя возле него появляется Селия. «Сработало?» — спрашивает он. «Ну, прошу тебя, скажи, что это сработало!» Вместо ответа она целует его. Целует так же, как он однажды поцеловал ее в толпе танцующих гостей в доме Чандриша. Так? Словно они одни во всей Вселенной. Часть пятая. Откровение. «Я кажусь себе не столько писателем, сколько человеком, который открывает для своих читателей дорогу в цирк. Чтобы они могли прийти туда снова, пусть даже только в своем воображении, если у них нет возможности сделать это в действительности». Я воссоздаю его для них посредством слов, напечатанных на мятом газетном листе. Слов, которые они могут перечитывать раз за разом, и где бы они ни были, переноситься в цирк в мечтах. Переноситься туда по своей воле. В каком-то смысле это тоже волшебство. Разве нет? Фридрих Тиссен, 1898 год. Просперо. «Забава наша кончена. Актеры, как уж тебе сказал я, были духи, и в воздухе растаяли, как пар. Вот так, как эти легкие видения, так точно пышные дворцы и башни, увенчанные тучами, и храмы, и самый шар земной когда-нибудь исчезнут, и как облачко растают. Мы сами созданы из сновидений, и эту нашу маленькую жизнь — сон». Окружает. Уильям Шекспир. Буря. Акт 4. Сцена 1. Предсказание. В столь поздний час очередь к прорицательнице сошла на нет. И хотя на улице прохладный ночной воздух напоен ароматами дыма и карамели, внутри шатра тепло и пахнет благовониями, розами и пчелиным воском. Почти не задерживаясь в прихожей, ты раздвигаешь хрустальный занавес. Бусины постукивают друг о друга, словно капли дождя по стеклу. Скрывавшаяся за занавесом комната озарена светом множества свечей. Ты садишься к столу, стоящему посреди комнаты. Стул оказывается на удивление удобным. Лицо прорицательницы скрыто под плотной черной вуалью, но тебе удается разглядеть ее улыбку и блеснувшие при этом глаза. У нее нет ни хрустального шара, ни колоды карт. Только горстка поблескивающих серебряных звезд, которые она бросает россыпью на бархатную скатерть и читает словно руны. Она в мельчайших подробностях рассказывает то, чего никак не должна была знать. То, что тебе хорошо известно. То, о чем ты только догадывался. То, о чем ты даже не мечтал. В неровном свете тебе кажется, что звезды на столе приходят в движение, их рисунок изменяется у тебя на глазах. На прощание прорицательница напоминает тебе, что будущее нигде не записано. Оно в твоих руках. Чертежи. Лондон. Декабрь 1902 года. Поппет Мюррей стоит на ступеньках парадного подъезда особняка Лефевров с кожаным портфелем в руке и большой сумкой у ног. Она долго жмет на кнопку звонка, и хотя слышит переливчатые трели из-за стены, время от времени прерывается, чтобы постучать в дверь кулаком. В конце концов ей открывают, и Чандраш собственной персоной появляется на пороге. Растрёпанный, выбившийся из-под ремня фиолетовой рубашки, в руке он сжимает скомканный лист бумаги. «Когда мы виделись в последний раз, ты была гораздо меньше», — заявляет он, оглядывая Поппет с ног до головы, на которой красуется огненно-рыжая копна волос. «И вас, помнится, было двое». «Брат сейчас во Франции», — сообщает Поппет, подняв сумку и проходя вслед за Чандрышем в дом. Позолоченная слоноголовая статуя в прихожей явно нуждается в полировке. Повсюду царит беспорядок, но даже он не лишает этот дом от пола до потолка, заставленный антикварными безделушками, книгами и предметами искусства, присущего ему уюта. Дом почти не освещен по сравнению с тем вечером, когда они с Виджетом носились по коридорам, гоняясь за рыжими котятами в пестрой толпе гостей. Ей не верится, что с тех пор прошло всего несколько лет. «А где ваша прислуга?» — спрашивает она, поднимаясь вместе с ним по лестнице. «Я почти всех распустил», — говорит Чандраш. «От них не было никакого толку. Ничего не могли сделать как надо. Остались только повара. Ужинов я давно уже не устраиваю, но эти ребята хотя бы знают, что делают». Пройдя вслед за Чандрашем по украшенному колоннами коридору, Поппет оказывается в кабинете. Она здесь впервые, но ей почему-то кажется, что кабинет не всегда был погребен под чертежами, схемами и бутылками из-под бренди. Чандраш подходит к окну и, бросив скомканный лист на стопку каких-то документов на стуле, начинает разглядывать развешанные на окне чертежи, напряженно о чем-то думая. Поппет расчищает на столе место, чтобы поставить портфель. Перекладывает книги, оленьи рога и резных нефритовых черепашек. Сумку она оставляет на полу неподалеку. «Что это ты здесь делаешь?» — спрашивает Чандраш, обернувшись к Поппет и глядя на нее так, словно только сейчас обнаружил ее присутствие. Щелкнув замками, Поппет открывает портфель и достает из него толстую пачку документов. «Вы должны оказать мне одну услугу, Чандраш», — говорит она. «Какого рода?» «Я хочу, чтобы вы отказались от права собственности на цирк». Поппет с трудом находит на столе перьевую ручку и пишет на какой-то ненужной бумажке свое имя, проверяя наличие чернил. «Ну, начнем с того, что цирк никогда мне не принадлежал», — бормочет Чандраш. «Еще как принадлежал», — возражает Поппет, пририсовывая к букве «П» завитки и виньетки. «Именно вы были его идейным вдохновителем. Но я знаю, что теперь вам не до него, и мне подумалось, что будет лучше, если у цирка появится новый владелец». Чандраш раздумывает несколько мгновений, но потом, кивнув, подходит к столу, чтобы пробежать глазами договор. «Здесь упоминаются Итан и Лейни, но я не вижу имени тетушки Падва», — замечает он, листая страницы. «Я поговорила с каждым», — говорит Поппет. «Мадам Падва решила больше не принимать участие в делах цирка, однако она убеждена, что с ее обязанностями вполне может справиться мисс Бёрджесс». «А кто такой мистер Кларк?» — интересуется Чандраш. «Ну, один мой очень близкий друг», — отвечает Поппет, покрывшись легким румянцем. «И он позаботится о цирке, как никто другой». Когда Чандраш заканчивает читать договор, она протягивает ему ручку. Он нетвёрдой рукой выводит на листе собственное имя и роняет ручку на стол. «Не могу выразить, как я вам благодарна». Перед тем, как убрать договор в портфель, Поппет дует на чернила, чтобы они поскорее высохли. Ленивым жестом отмахнувшись от ее слов, Чандраш возвращается к окну и вновь устремляет взгляд на многочисленные чертежи, развешанные на нем. «А что это за чертежи?» — любопытствует Поппет, закрывая портфель. «Мне досталось от Итана целая кипа этих планов, А я ума не приложу, что с ними делать», — говорит Чандраш, указывая на горы бумаг, в которых утопает его кабинет. Сняв пальто, Поппет бросает его на спинку стула, чтобы было удобнее рассмотреть чертежи и наброски, свисающие с полок, закрепленные на зеркалах и окнах, пришпиленные к картинам на стенах. На одних изображены целые комнаты, на других — части фасада, анфилад и залов. Дойдя до разноцветной пробковой мишени с торчащим из нее серебряным кинжалом, она останавливается. На лезвии видны капли запекшейся крови. Когда Поппет продолжает путь, кинжал исчезает, но Чандраш этого не замечает. «Это планы реконструкции дома», — говорит она, бродя по комнате. «Просто они ужасно перепутаны». «Это будущий музей», — объясняет она, мысленно сопоставив часть набросков с домом, являвшимся к ней в видениях. Все бумаги перепутались, однако сомнений у нее нет. Она снимает несколько чертежей и меняет их местами, чтобы расположить в правильной последовательности, этаж за этажом. «Речь о новом доме, не об этом», — поясняет она, заметив недоверие во взгляде Чандраша. Сняв очередную порцию набросков дверей, разные варианты одного входа, она раскладывает их вереницей на полу так, чтобы каждый вел в свою комнату. Чандраш наблюдает, как она меняет местами планы помещений, и на его лице появляется улыбка, когда он начинает понимать, что к чему. Подключившись к ее занятию, он сам вносит несколько изменений, пририсовывая вокруг древнего египетского храма, изображенного на голубой прусской чертежной бумаге, колонны с круговыми книжными полками. Они вдвоем сидят на полу, подбирая сочетание комнат, коридоров и лестниц. Чандраш хочет было позвать Марко, но обрывает себя на полуслове. «Все время забываю, что его нет», — жалуется он Поппет. «Однажды он ушел и больше не вернулся. Даже записки не оставил. Для человека, который непрестанно что-то писал, это несколько неожиданно». «Насколько мне известно, его отъезд не был запланирован», — говорит Поппет. «Я помню, как он был расстроен тем, что не успел уладить здесь все дела». «Ты знаешь, почему он ушел? Спрашивает Чандраш, поднимая на нее глаза. «Он ушел, чтобы быть вместе с Селли и Боуэн», — отвечает Поппет и не может сдержать улыбку. «Вот как!» — восклицает Чандраш. «Не замечал за ним ничего такого. Ну что ж, рад за них. Чем не повод для тоста?» «Тоста?» «Ну да, шампанского у нас нет», — соглашается Чандраш, отодвигая в сторону нагромождение пустых бутылок, чтобы выложить на полу очередную порцию эскизов. «Вместо тоста мы посвятим им комнату. Как думаешь, какая бы им приглянулась?» Поппет разглядывает планы и наброски. Она видит несколько, которые, как ей кажется, могли бы прийтись по душе кому-то из них. Наконец она останавливает выбор на рисунке, изображающем круглое помещение без окон. Свет проникает туда сквозь аквариум с золотыми рыбками, встроенный в потолок. От комнаты веет завораживающей безмятежностью. «Вот это», — говорит она. Взяв карандаш, Чандраш размашисто пишет по краю листа. «Посвятить М. Алисдеру и С. Боуэн». «Если хотите, я помогу вам найти нового секретаря», — предлагает Поппет. «Я могу ненадолго задержаться в Лондоне». «Ах, спасибо, дорогая. Это было бы весьма кстати». Большая сумка, оставленная Поппет на полу, неожиданно валится на бок с глухим стуком. «А что это у тебя там?» — спрашивает Чандраш, опасливо глядя на сумку. «Я привезла вам подарок», — весело объявляет Поппет. Она поднимает сумку и бережно вынимает крошечного черного котенка с белыми пятнышками на лапках и хвосте. Он выглядит так, словно его обмакнули в сливки. «Ее зовут Тара», — говорит Поппет. «Она умеет приходить на зов и обучена паре тройки смешных фокусов. Но больше всего ей нравится подставлять ушко, чтобы за ним почесали, и сидеть на подоконнике. Я подумала, что вам придется по душе такой компаньон». Поппет опускает котенка на пол и держит руку над его головой. Тихонько мяукнув, котенок поднимается на задние лапки, чтобы облизать ее пальцы, а потом замечает Чандраша. «Привет, Хара», — улыбается он. «Я не стану возвращать вам память», — говорит Поппет, глядя, как котенок пытается забраться Чандрышу на колени. «Я даже не уверена, что у меня бы получилось, попытаясь я это сделать. А вот Виджет, скорее всего, справился бы. Но я не думаю, что вам нужно тащить на своих плечах этот груз. Пожалуй, смотреть вперед куда вернее, чем оглядываться назад». «О чем это ты толкуешь?» — спрашивает Чандрыш, подняв котенка и почесывая его за ушком, отчего тот начинает довольно урчать. «Так, пустяки», — отмахивается Поппет. «Спасибо, Чандрыш». Наклонившись, она целует его в щеку. Одновременно с прикосновением ее губ к Чандрышу приходит ощущение, что так хорошо он не чувствовал себя уже много лет, словно он наконец вышел из забытья. Его ум ясен, очертания будущего музея начинают приобретать четкость, а в голове появляются идеи новых проектов, на которые он вполне готов замахнуться. Чандрыш и Поппет проводят несколько часов, сортируя эскизы и делая новые наброски, придумывая музей, в котором искусство древности будет соседствовать с мечтой о будущем. Черно-белый котенок, играя, бьет лапкой по норовящим свернуться в рулон к краям листов, на которых они рисуют. Предание. Париж, январь 1903 года. «Предания нынче уже не те, мой мальчик», — говорит человек в сером костюме, и в его голосе сквозит еле уловимая грусть. «Добро в них больше не борется со злом, никто не отрубает драконам головы и не спасает прекрасных дев. Как я мог убедиться, большинство прекрасных дев и сами могут постоять за себя, по крайней мере, те из них, которые чего-то стоят. Забыты простые сказки, в которых ради счастливого конца герой должен совершить подвиг и убить чудовище. Теперь не сразу и разберешь, что есть подвиг и ради чего он. Чудовища скрывают свою истинную сущность под самыми невероятными обличьями, и порой трудно разглядеть, что за ними прячется. Да и концов уже не бывает, ни счастливых, ни каких-либо других. Жизнь продолжается, судьбы разных людей переплетаются друг с другом. Так история твоей жизни отчасти переплетается с историей твоей сестры, а ее история — с множеством других, и невозможно предсказать, к чему приведет каждая из них. Грань между добром и злом куда тоньше, чем в сказке о принцессе и драконе или красной шапочке и волке. Разве дракон не герой собственной сказки? А волк разве не ведет себя именно так, как и положено волку? От собратьев его отличает лишь то, что он переодевается бабушкой, чтобы немного поиграть со своей добычей». Виджет потягивает вино из бокала, раздумывая над его словами. «Разве это не значит, что простых сказок никогда и не было?» — спрашивает он. Пожав плечами, человек в сером костюме берет со стола бутылку, чтобы вновь наполнить бокал. «Сложный вопрос. Сюжет и мораль сказки незамысловатые. Но время расставляет свои акценты, что-то меняет, и сказка уже нечто большее, нежели просто история, повествующая о ряде событий. Но для этого нужно время. Самые правдивые сказки прошли проверку жизнью и временем». Возле их столика останавливается официант и, не обращая внимания на человека в сером костюме, перекидывается парой слов с Виджетом. «На скольких языках ты говоришь?» — спрашивает человек в сером костюме, когда официант уходит. «Я никогда не пытался считать», — признается Виджет. «Я могу заговорить на любом, стоит лишь послушать его немного, чтобы уловить азы». «Впечатляет. Чего-то я сам нахватался, а потом Селия научила меня выделять грамматические конструкции и различать в последовательности звук в отдельные слова. Надеюсь, она была куда лучшим учителем, нежели ее отец. Насколько я могу судить, между ними нет ничего общего. По крайней мере, она никогда не заставляла ни меня, ни Поппет принимать участие в рискованных состязаниях. Тебе хотя бы известно, в чем заключалось состязание, на которое ты намекаешь?» — спрашивает человек в сером костюме. «А вам?» — парирует Виджет. «Мне казалось, что его условия всегда были довольно неоднозначными». «В этом мире почти все неоднозначно. Много лет тому назад, полагаю, для придания аромата сказочности, можешь начинать эту историю словами «давным-давно в одной далекой стране». Я поспорил с одним из учеников об устройстве мира, о постоянстве и верности, о времени. Посчитав, что мои взгляды устарели, он разработал собственную теорию, казавшуюся ему куда более совершенной. Лично я придерживаюсь мнения, что любая теория бессмысленна, если ей нельзя обучить кого-то еще. Поэтому он начал преподавать. Сперва мы просто устраивали состязания, наши ученики соревновались в мастерстве, но постепенно все стало куда серьезнее. В принципе, подспудно это всегда было поединком двух философий — порядка и хаоса, призванным определить, какая из школ сильнее. Одно дело — вывести на ринг двух соперников и ждать, кто первым упадет на землю. Однако совсем другое — когда на ринге присутствуют посторонние. Когда нужно считаться с последствиями каждого шага. В этом смысле последнее состязание было особенно примечательным. Должен признаться, мисс Боуэн нашла весьма нестандартное решение. Однако мне жаль, что при этом я потерял ученика. Он делает глоток вина. Возможно, среди всех моих учеников он был лучшим. «Так вы думаете, что он мертв?» — спрашивает Виджет. Мужчина ставит бокал на стол. «А ты думаешь, что нет?» — в свою очередь спрашивает он, выдержав продолжительную паузу. «Я точно знаю, что нет. Знаю так же хорошо, как и то, что отец Селии, который тоже не совсем умер, сейчас стоит возле окна». Качнув бокалом, Виджет указывает на затемненное окно у входной двери. Образ в стекле — не то отражение седовласого мужчины в дорогом пальто, не то совокупность отражений официантов и посетителей кафе. Все размыто тусклым светом уличных фонарей. Образ подергивается легкой рябью и тает на глазах. «Марко и Селия живы», — продолжает Виджет. «Но не так, как он», — он кивает в сторону окна. «Они в цирке. Они и есть цирк. Шорох его шагов звучит в лабиринте. Возле дерева желаний можно почувствовать аромат ее духов. Это чудесно». «Ты считаешь чудесным вечное заточение?» «А это с какой стороны посмотреть?» — говорит Виджет. «Они обрели друг друга. Их заточение — это цирк, удивительный и неповторимый, который будет развиваться и расти вокруг них. В каком-то смысле они владеют целым миром, рожденным одной лишь силой воображения. Марко показывал мне свои приемы создания иллюзий, но пока что мне не удалось ими овладеть. Так что да, я считаю это чудесным. А знаете, он ведь относился к вам, как к отцу». «Это он так сказал?» — спрашивает человек в сером костюме. «Он не говорил этого сам, но позволил мне заглянуть ему в душу», — объясняет Виджет. «Я умею видеть прошлое человека, иногда в мельчайших подробностях, но для этого необходимо доверие с его стороны. Селия доверяет мне, поэтому Марко доверяет тоже. Я не думаю, что он до сих пор в чем-то вас винит, ведь именно благодаря вам он обрел ее». «Я выбрал его, чтобы они, будучи разными, подходили друг к другу. Видимо, мой выбор оказался слишком хорош». Человек в сером костюме наклоняется к столу, словно хочет прошептать что-то Виджету по секрету, но тон его голоса остается прежним. «Ты же понимаешь, что это было ошибкой. Пара оказалась чересчур удачной. Они слишком увлеклись друг другом, чтобы оставаться соперниками. А теперь они соединились навек. Жаль. «Суть по всему, вы не романтик», — замечает Виджет, протягивая руку к бутылке, чтобы долить себе вина. «В юности я им был, но это дела давно-давно-давно минувших дней». «Я заметил», — говорит Виджет, ставя бутылку на стол. «Прошлое человека в сером костюме простирается очень и очень далеко. Дальше, чем у всех, с кем Виджету доводилось встречаться. Ему удается разглядеть лишь некоторые его страницы. До такой степени оно стерлось и истрепалось с течением времени. Яснее всего он видит те части, которые связаны с цирком, и их прочесть легче прочего». «Я выгляжу таким стариком?» «Вы не отбрасываете тени». Человек в сером костюме выдавливает из себя подобие улыбки. Впервые на протяжении вечера на его лице отражаются хоть какие-то чувства. «Хм, ты весьма наблюдателен», — хмыкает он. «На это обращает внимание один из сотни, а то и из тысячи. Ну что ж, мне и впрямь немало лет. В свое время мне многое довелось пережить. Что-то из этого я предпочел бы вычеркнуть из памяти. В конечном счете ничто не проходит бесследно. Все накладывает отпечаток. Со временем все тускнеет. И я не исключение». «Вас ждет то же, что его?» — спрашивает Виджет, кивнув в сторону окна. «Очень надеюсь, что нет. Я готов принять неизбежное, хоть и могу его отсрочить. Гектор искал бессмертие, однако бессмертие — проклятие для того, кто его находит. Не дар, а попытка избежать неизбежного. Он неминуемо возненавидит свое нынешнее состояние, если уже не возненавидел. Надеюсь, моему ученику и твоей наставнице повезет больше». «Хотите сказать, вы надеетесь, что они смогут умереть?» — недоумевает Виджет. «Я лишь хочу сказать, что желаю им обрести рай или тьму, если они сумеют, и не боятся этого». Помолчав, он добавляет. «Так же, как я желаю этого тебе и другим твоим товарищам». «Благодарю», — говорит Виджет, не будучи, впрочем, до конца уверен, что разделяет это мнение. «Когда вы с сестрой родились, я прислал вам в подарок колыбель, приветствуя ваше появление на свет. Самое малое, что я могу пожелать теперь, чтобы вам было легко и приятно покинуть его, когда придет время, поскольку вряд ли я смогу проводить вас в последний путь. Сказать по правде, я надеюсь, что не смогу». «Разве магия не стоит того, чтобы жить ради нее?» — спрашивает Виджет. «Магия», — повторяет человек в сером костюме, и в его устах слово звучит как насмешка. «Где ты видишь магию? Это то, как устроен мир. Просто лишь немногие об этом задумываются. Оглянись вокруг», — говорит он, обводя рукой сидящих за столиками посетителей. «Никто из них и понятия не имеет о границах возможного. И что хуже всего, попытайся ты просветить их на этот счет, они не станут тебя слушать. Им хочется верить, что магия — это не что иное, как хитроумный трюк, потому что, случись им поверить в ее существование, они начнут бояться собственной тени и перестанут спать по ночам». «Но некоторых же можно просветить», — возражает Виджет. «Несомненно, научить можно многому. Только куда проще делать это с более юными умами, чем у них. Конечно, без фокусов тоже не обходится. Только это не кролики в шляпах и прочая дребедень, а способы проникнуть в тайные сферы Вселенной. К сожалению, в наши дни очень и очень немногие соглашаются тратить время и силы, чтобы этому научиться, а врожденным даром обладают вообще единицы. Вы с сестрой обладаете. Видимо, открытие цирка неожиданно повлияло на вас таким образом. Что ты делаешь со своим даром? На что его употребляешь?» Виджет задумывается над ответом. За пределами цирка его умения мало где можно применить. Впрочем, возможно, этим отчасти подтверждаются слова его собеседника. «Я рассказываю истории», — признается он. Это самый честный ответ, который он может дать на этот вопрос. «Рассказываешь истории?» — явно заинтересовавшись, переспрашивает мужчина. «Легенды, мифы, предания», — поясняет Виджет. «Назвать можно как угодно. Истории вроде тех, что мы обсуждали совсем недавно, которые со временем становятся сложнее. Я беру кусочки прошлого разных людей и использую их в повествовании. Это, конечно, полная ерунда, и я здесь не ради этого». «Это не ерунда», — прерывает его человек в сером костюме. «Кто-то должен хранить предания. Заканчиваются войны, и одни одерживают победу, а другие терпят поражение. Пираты находят свои сокровища. Драконы едят своих врагов на завтрак, запивая чашкой древнего чая. И все это должно стать частичками новой запутанной истории. В этом тоже заключается магия. В том, что для каждого слушателя эта история прозвучит по-своему, и, передаваясь из уст в уста, обрастет новыми подробностями и оттенками, предугадать которые невозможно. От бытовых мелочей до глубинных изменений смысла. Ты можешь рассказать историю, которая поселится у кого-то в сердце, заставит кровь с новой силой течь в его жилах, станет его сущностью и придаст смысл жизни. Эта история станет источником силы, вдохновения, и кто знает, что может вырасти на этой благодатной почве из семени оброненного тобою слова. В этом твое призвание, твой дар. Твоя сестра видит будущее, но ты, мой мальчик, можешь придавать ему очертания. Помни об этом». Он подносит бокал к губам. «В конце концов, магия бывает разной». Виджет молчит, удивленный неожиданным преображением человека в сером костюме, и гадает, не был ли напускным тот пафос, с которым он в начале вечера толковал о преданиях, что нынче якобы уже не те, и верит ли он сам в то, что говорил. Если сначала степень его заинтересованности граничила с равнодушием, то теперь он смотрит на Виджета как ребенок на новую игрушку. Или как волк на красную шапочку, или другой лакомый кусочек. «Вы пытаетесь увести меня в сторону», — говорит Виджет. Человек в сером костюме лишь подтягивает вино, поглядывая на Виджета поверх бокала. «Так поединок можно считать законченным?» — спрашивает Виджет. «И да, и нет». Мужчина ставит бокал на стол, прежде чем продолжить. «Фактически он вылился в патовую ситуацию, которую никто не мог предусмотреть. Он завершился не по правилам». «И что же теперь будет с цирком?» «Полагаю, именно по этой причине ты искал встречи со мной». Виджет кивает. «Оба ваших игрока передали свои полномочия Бейли. Сестра уладила деловые вопросы с Чандрышем. По сути, по документам цирк уже принадлежит нам. Я вызвался уладить последние детали». «Не люблю незавершенные дела. Но, боюсь, это не так-то просто сделать». «Да я и не думал, что это просто», — говорит Виджет. Оба замолкают, и в наступившей тишине до них доносятся взрывы смеха из-за соседних столиков. А потом стихают и они, растворяясь в общем гуле голосов и звоне бокалов. «Мальчик мой, ты понятия не имеешь, во что ввязываешься», — понизив голос, говорит человек в сером костюме. «Насколько все это непрочно? Насколько непредсказуемы последствия? Кем бы стал твой Бейли, если бы ему не нашлось места в цирке? Обычным мечтателем, который стремится к тому, чего даже понять не в состоянии». «А разве плохо быть мечтателем?» «Вовсе нет. но порой мечты превращаются в кошмары. Подозреваю, что мсье Лефевр может многое об этом рассказать. Лучше тебе бросить эту затею, и пусть все случившееся станет легендой, а потом и вовсе будет предано забвению. Каждой империи рано или поздно суждено пасть. Так устроена жизнь. Возможно, время, отпущенное этой империей, вышло. «Боюсь, я не могу так поступить», — качает головой Виджет. «Ты еще слишком юн». «Готов побиться об заклад, что хоть мы с Поппет, как вы говорите, и слишком юны, возраст всех тех, кто стоит за моим предложением, в сумме будет побольше вашего». «Возможно». «Я не до конца понял правила, по которым проводился этот ваш поединок. Но, сдается мне, вы кое-что должны нам, коль скоро из-за вашего спора мы все подвергались риску». Вздохнув, человек в сером костюме оглядывается на темное окно, но призрака Гектора Боуэна нигде не видно. Если чародей Просперо и имеет мнение по данному вопросу, он предпочитает держать его при себе. «Ну что ж, это вязкий аргумент», — говорит человек в сером костюме после некоторого раздумья. «Однако я ничего не должен вам, молодой человек». «Тогда зачем вы здесь?» — спрашивает Виджет. Мужчина улыбается, однако оставляет вопрос без ответа. «Фактически, я пытаюсь выкупить у вас поле боя», — продолжает Виджет. «Вам оно больше не пригодится, а для меня имеет колоссальное значение. Я не отступлюсь. Назовите вашу цену». Улыбка человека в сером костюме становится еще шире. «Мне нужна история», — говорит он. «История?» «Это история. Твоя история. Повесть о том, как мы оказались здесь, за этим столом, с этим вином. История, которую ты возьмешь не отсюда», — он постукивает пальцем по виску, «а отсюда». Опустив руку, он на мгновение прижимает ее к груди, а затем откидывается на спинку стула. Некоторое время Виджет обдумывает его слова. «Вы хотите сказать, что если я расскажу вам эту историю, то вы отдадите мне цирк?» — уточняет он. «Я передам тебе то немногое, что я еще могу отдать. Когда мы встанем из-за этого стола, я не буду иметь никаких прав на ваш цирк, никакого к нему отношения. Когда мы опустошим эту бутылку, я провозглашу поединок, начавшийся задолго до твоего рождения, зашедшим в тупик и, следовательно, завершенным. Мне кажется, этого будет достаточно. Так что, мистер Мёррей, по рукам?» «По рукам», — кивает Виджет. Человек в сером костюме разливает по бокалам остатки вина. Горящие свечи, мерцая, отражаются в прозрачном стекле, когда он ставит пустую бутылку на стол. Виджет крутит в пальцах бокал. «Вино — это поэзия в бутылке», — думает он. Он когда-то услышал этот афоризм от Гера Тиссона, и хотя знает, что автор слов не он, ему не удается вспомнить, из чьих уст они прозвучали впервые. Эту историю можно начать со столь разных событий. Нужно учесть столько сюжетных линий. Он с сомнением думает, а можно ли вообще заключить в бутылку историю цирка. Пригубив вино, Виджет ставит бокал на стол, откидывается на стуле и спокойно встречает направленный на него взгляд. Он не торопится начать рассказ, словно все время, отпущенное этой вселенной, с тех самых пор, когда предания значили больше, чем сейчас, и, возможно, меньше, чем станут значить в будущем, принадлежит ему одному. Наконец, глубоко вдохнув, он начинает говорить, и слова, рождаясь прямо в сердце, легко слетают с его губ. Цирк появляется неожиданно. Bon rêve. Сладких снов. Французский. В эти предутренние часы в цирке сновидений почти не осталось посетителей. Из тех, кто еще бродит по аллеям, у большинства на шеях повязаны красные шарфы. В окружении черного и белого они кажутся особенно яркими. До неумолимого восхода остается совсем немного времени. Перед тобой встает вопрос: как провести стремительно истекающие ночные минуты? Заглянуть напоследок в один из шатров? В тот, где ты уже побывал и тебе особенно понравилось? Или в какой-нибудь новый, еще не раскрывший своих тайн? Или успеть съесть яблоко в карамели вместо завтрака? Ночь, которая несколько часов назад казалась бесконечной, тает, ускользает, уходя в прошлое и толкая тебя в будущее. Последние минуты в цирке ты проводишь так, как нравится тебе, ибо это время твое и только твое. Однако совсем скоро цирку сновидений приходит пора закрыться, по крайней мере, до следующей ночи. Усыпанный звездами тоннель убрали, и теперь главную площадь от входа отделяет один лишь занавес. Когда он смыкается у тебя за спиной, тебе кажется, что между тобой и цирком пролегло нечто большее, чем несколько шагов и одно полосатое полотнище. Перед уходом ты ненадолго останавливаешься, чтобы напоследок полюбоваться необычными движущимися часами. Резные фигурки кружатся в танце в такт размеренному тиканью. Толпа больше не закрывает обзор, и тебе удается рассмотреть их гораздо лучше, чем когда ты входил в цирк. Под часами ты замечаешь неброскую серебряную табличку. Приходится наклониться, чтобы разглядеть гравировку на гладкой поверхности металла. Памяти Фридриха Стефана Тиссона. 9 сентября 1846-го, 1 ноября 1901-го. И Чандрыша Кристофа Лефевра. 3 августа 1847-го, 15 февраля 1932-го. Кто-то наблюдает за тобой, пока ты разглядываешь табличку. Сначала ты затылком чувствуешь этот взгляд и только потом понимаешь, откуда он на тебя нацелен. Кассирша до сих пор сидит в будке. Она смотрит на тебя и улыбается. Ты растерянно замираешь, не зная, как себя вести. Она машет тебе рукой. Это краткий, но полный дружелюбия жест, словно призванный заверить, что все хорошо. Перед тем, как покинуть цирк сновидений, посетители часто останавливаются перед воротами поглазеть на чудо-часы. Некоторые даже читают на мемориальной доске имена двух мужчин, давным-давно покинувших этот мир. И сейчас, когда в небе меркнут звезды, а в цирке гаснут огни, ты замер там же, где сотни других людей до тебя. Женщина зовет тебя к кассе. Пока ты шагаешь в ее сторону, она роется в стопках билетов и документов на столе. Черные и серебряные перья, украшающие ее прическу, колышутся над головой от каждого ее движения. Наконец она находит то, что искала, и протягивает тебе. Из ее затянутой в черную перчатку руки ты берешь визитку, черную с одной стороны и белую с другой. «Le cirque de rêve» вытеснено серебром на черной стороне. На обратной, черной тушью от руки, написано: «Мистер Бейли Олден Кларк, владелец. bailey@nightcircus.com». Ты крутишь карточку в руках, недоумевая, что бы такого написать этому мистеру Кларку. Наверное, стоит выразить благодарность за удивительный цирк, единственный в своем роде. Пожалуй, этого будет достаточно. Ты благодаришь кассиршу за визитку, и она, не говоря ни слова, улыбается в ответ. Направляясь к воротам, ты еще раз перечитываешь надпись на карточке. Прежде чем выйти из цирка и оказаться в поле, ты оглядываешься назад, но касса уже опустела, а окошко закрыто черной решеткой. Ты аккуратно прячешь визитку в карман. Последний шаг с присыпанной черно-белым песком аллеи на зеленую траву дается тебе нелегко. Оставив цирк сновидений за спиной, ты уходишь туда, где занимается заря, и ловишь себя на мысли, что внутри цирковой ограды ощущение реальности было куда острее, чем за ее пределами. Теперь ты сомневаешься, что знаешь, где сон, а где явь.